все лимит. В моей голове пищит, трещит, короче, не коси почти. Тут бит пускает парики, мусорам пришли открытки. А внутри иголки, тут бонги очень великие. А на пас их от души много, а наши мечта за предела. За живой тесто тела, иду на дело. Короче, фена, а может мела, побелка спрела. Мы охуели, куда лобе улетела. Опять надела в эту нишу, лучше не вникай. Если млик со временем привыкай, много не кай. Полива, устраняй копи, точи, много не пизди. Здесь подольские кенты, все мы рады, у кого карманы не пустые. К нам подходи, больше рисовой пизди. Лишь до слухи не дошли, тем, кому открытки дошли. Ушли, куда пошли, таблетки баклофена. Видимо, в тело, которое охуело от прихода круглого круга. Спасайся, брат, тут не твоя земля, на тебя родила. Для удобрения своя выгоды. Два коробка мои кенты, к ним подходи, много не бери. У них раскаду, будет у тебя в аду. Я дую, дую, спит маму. Кушаю кашку, предпочитаю машку. Место холи, нашу родину я берегу. Употребляю, ношу, в чистом виде не хожу. Побеги сижу, никому не мешаю. Что вам надо от меня, я сумасшедший, накусаю. Западаю, эту тему продвигаю, песу мешаю. Варить галю, что духом пала. Уже покупала, мало маму огорчила. Потому что много пила, пила. Резала ее на два ровных куска. Это все ее вина, дала попробовать вина. Хе-хе-хе, принимать тепло, творчих ссор. Пьяный взор, как пленный вор. Посередине забора на пиздох. Тут кто-то в лесу, бля. Я все желтом и ношу непростую. Похуй дую, снова сижу, колдую. Что от жизни пулю, никого не бью. Ничего не ворую. Как поставить точку, а не запятую. Опять пять, я схожу с ума. Опять пять, ночью мне не до сна. Опять пять, меня накрывает волна. Опять пять, во мне эта хуя зла. Не понимаю, почему я охуеваю от того, что я тут наблюдаю. Опять рэп читаю, для кого не знаю. Похуй на все, я все нахуй посылаю. У окна сижу, хапа. Снова о жизни рассуждаю. Но все равно не понимаю, зачем я тут обитаю. И почему я так скучаю за теми, кто предавал меня. За те и с ними я жизнь менял. Затем мы процессом индастриал. Взять денег не получал, друзей как мух рычал. Да видит Бог не знал, какое дерьмо я попал. Я им все отдавал, но когда на пол упал, мне руку ни один мой товарищ не дал. Зубы сжимал, когда попадал на прием. Говорил себе, да гори оно все огнем. Лучше бы сидел дома и писал том про то, что кругом лишь какой-то дурдом. Время внезапно оказалось песком. Я перестал понимать, куда мы идем. Хочу узнать, что же будет потом, когда мы отсюда навсегда уйдем. Что мы приобретем на нем пути, и как нам дойти до конца и не сгореть. Не знаю, как сделать так, чтобы время не сумело спеть.